приглашение доктора Андерберга. В 630 милях по прямой к северу от Йоханнесбурга лежит Южная Родезия. Совсем другая страна. Британская колония, где молодому, образованному, белому южноафриканцу открыты новые пути. В 1954 году Джулия Клэр, выпускница Кейптаунского университета, стала преподавать рисование и английский в начальной школе, заодно занимаясь живописью. Говарду Ламенту предложили должность инженера на водопроводной станции в Ладлоу, городке в 30 милях к югу от Солсбери. Там, в Ладлоу, Говард и Джулия встретились и полюбили друг друга. И жизнь их могла бы сложиться, как у обычной счастливой пары, если бы не доктор Самуэль Андерберг. Человек, круто изменивший их судьбы, лишь недавно возглавил родильное отделение больницы Милосердия в Солсбери. Андерберг был удивительный доктор. За 20 лет он исколесил всю страну, принимая роды у негритянок и руководя послеродовой клиникой с заднего сиденья забрызганного грязью лендровера. Жилистый, краснощекий, с пучками седых волос вокруг лысины, в разговоре доктор бурно жестикулировал, высказывал безумные идеи, размахивая руками, растопырив пальцы. При всем том правление больницы трижды отказывало ему в директорской должности из-за мятого твидового костюма, грязных ботинок и жеваного галстука, который он каждое утро надевал через голову. Тем временем в больнице Милосердия сменилась целая череда директоров-щеголей. Доктор Гладстон променял должность на более выгодную в Найроби. Доктор Мейси, нарушив договор, досрочно вышел на пенсию, а его преемник умер, прежде чем успели запомнить его имя. Члены правления в отчаянии кинулись на поиски нового директора. Молодого, крепкого, нечистолюбивого и нежадного до денег. При одном взгляде на доктора Андерберга становилось ясно, что он именно тот, кого искали. Самуэль Андерберг твердо верил, что в вопросах ухода за детьми западному миру есть что перенять у африканских матерей. Во-первых, вещал он практикантам. Взять ребенка, прожившего 9 месяцев в чреве матери, и запихнуть еще на 9 месяцев в железную коляску. Вздор! Вздор! — повторял он, тыча пальцами в потолок. Лишать ребенка материнского тепла, стука сердца и тем более молока. Матери-негритянки день-деньской носят детей на спине, ближе к телу, ближе к сердцу, и малыши довольны и счастливы. Он небрежно указал на белую пару, больница была для белых, увозившую новорожденного в коляске с огромными колесами и козырьком. А эти родители удивляются, почему их дети растут несчастными людьми. Но доктор, — возразил прыщавый юнец в белом халате без единого пятнышка, — не станут же белые женщины таскать детей на спине, как дикари. Мы же цивилизованные люди, цивилизованные, — вскипел доктор. Этим словом прикрывают любые ужасы, от искусственного вскармливания до атомной бомбы. «Вы против искусственного вскармливания?» — шепнул другой возмущенный студент. «В Африке», — объяснил доктор, — «из-за нехватки чистой воды искусственное вскармливание для младенца — смерть. Если бы соски, бутылочки и смеси появились 200 лет назад, все мы вымерли бы от дизентерии. Конец человечеству!» Розовощекий мыслитель умолк, распустил студентов и, шаркая резиновыми подошвами по гладкому белому линолеуму, заспешил в палату Джулии Ламент. «Пока без имени?» — спросил доктор, разминая пяточки новорожденному Ламенту. «Увы», — Джулия улыбнулась. «Милая Джулия, у меня к вам просьба», — начал доктор, за трудностями в выборе имени, угадавший здоровое упрямство и независимость. А именно это ему сейчас и было нужно. «Какая?» — спросила Джулия, и польщенная, и встревоженная столь доверительным тоном. Доктор многозначительно сдвинул брови. «Весьма неожиданная, но очень серьезная. Что за просьба?» «Одна из моих пациенток вчера родила недоношенного ребенка весом 130 кг. Малыш в инкубаторе. Я хотел бы узнать, не дадите ли вы ей подержать крошку Ламента, чтобы она привыкала обращаться с детьми?» «Подержать?» — насторожилась Джулия. «Главная беда — отчуждение», — объяснил доктор. «Неприятие, чувство, будто ребенок для нее чужой». «Только подержать?» — недоверчиво переспросила Джулия. «На самом деле». Доктор натянуто улыбнулся. Я подразумевал и кормление. «Кормить? Моего ребенка?» «Представьте, Джулия», — сказал доктор, протягивая ей воображаемого младенца, «что вы так долго вынашивали ребенка, а теперь целый месяц не сможете к нему прикоснуться. Он в инкубаторе, борется за жизнь. Подумайте, чего вы теперь лишены? Вообразите чувство, будто вы остались без ребенка. Представьте, что ваши соседки по палате нянчат детей, а вы сидите одна. Представьте, что истекаете молоком, а кормить некого». Моя просьба может показаться безумной, но, уверяю, это очень распространенный обычай. В Европе? Нет, уточнил доктор Андерберг, в Африке. В Африке?